Глава 48. Из-за чего сыр-бор? И все же действительно, вначале то, что находилось в мешке, привело в ужас. Там находилась человеческая голова. Но, рассмотрев ее повнимательнее, можно было догадаться, она не настоящая, а из воска. Голова была женская и, похоже, принадлежала той самой турчанке Гюль, возле фигуры которой останавливался Фома Фомич, когда посещал салон. Правда, эта голова отличалась щетиной на лице, большими торчащими изо рта клыками и еще следами от пальцев на левой щеке. — Вот! — указал на них Фома Фомич, обращаясь к Кочкину, для которого появление этой головы было полной неожиданностью. Он, конечно же, задавался вопросом, когда они проникали в квартиру головни, а что это фон Шпин нанесет в мешке, но спрашивать не стал. «Это и есть следы от пальцев Пядникова. Вот откуда у него в руке взялся воск с волосками. Мы-то думали, что он кому-то брови выдрал, а оказалось, мастера по восковым скульптурам используют брови для того, чтобы изобразить небритость». И взяты они в парикмахерской мадам Кулибабы, потому они и живые. Вернее так, часть живые, а часть мертвые. Начальник сыскной перевел взгляд на Палашку. Потому что первоначально на той голове, которую привез приказчик бывшего хозяина фигур немца Шульца, волос было мало. И потому вы решили добавить турчанки небритости. Да еще вставили собачьи зубы, чтобы эта голова сработала наверняка. И она сработала. При ее виде хватил твоего бывшего хозяина Пядникова удар. Ха-ха! Ну что, Палашка, поможешь нам восстановить события? Повернулся к сенной девке фон Шпинне. О, по глазам вижу, поможешь. Давай сделаем так. Я начну, а ты продолжишь. Если я буду говорить что-то не так, не стесняйся, поправляй меня. Итак, как было дело? Купец Пядников являлся человеком жадным, можно даже сказать, скупым, но он свято верил в то, что именно эта самая скупость и позволила ему разбогатеть. Однако купец был еще и крайне подозрительным и недоверчивым. Не доверял он никому, даже собственной дочери. Мы думали, что купец чудил, когда по ночам в салон спускался. А это не так. Пядников не просто так там слонялся. У него был тайник. А? Верно, Прасковья? — Да мне-то почем знать? — напуская на себя равнодушие, фыркнула сенная девка. — Вот она не знает, а? А нам приходится. Ну да ладно. Итак, у Пядникова был тайник, в котором хранились деньги и драгоценности на приличную, а для простого, неизбалованного человека так и вовсе сказочную сумму. Об этом тайнике никто или почти никто, начальник сыскной улыбнулся сенной девке, не знал. Палашка, которая сейчас сидит, точно степная каменная баба, нашла этот тайник. Может, случайно, во время уборки. То ли Пядников плохо стеночку придвинул, то ли еще что. А может быть, сам Пядников ей об этом тайнике рассказал, а? Долго ходила. Может, месяц, а может, и все два. Нам это неизвестно. Приглядывалась, присматривалась. Все думала, как бы ей денежки эти, да еще и драгоценности присвоить. Руки чесались, даже липкие становились. Вот с ним... С полюбовником своим головней делилась. Совет спрашивала. И непонятно, чем бы это все закончилось. Ну, может быть, украли бы вы деньги и убежали. Но тут произошло то, что кроме как счастливым случаем назвать нельзя. В один из дней на пороге салона появился человек. Назвался приказчиком Егоровым. Явился рано утром. По этой поре в салоне была одна Палашка. Она-то гостя и встречала. Ему было не досуг хозяина дожидаться, он спешил куда-то, потому и передал все, что привез, сенной девке. И рассказал, что это и для чего. Они, когда упаковали фигуры, забыли вторую голову турчанки Гуль. Да-да, у турчанки было две головы. Ведь для лучших сборов в салоне разыгрывали целое представление. Приказчик тамошний вел посетителей и рассказывал о фигурах, Он останавливался возле турчанки и говорил о ее преступных наклонностях, мол, там так и так по ночам превращалась в мужчину и поедала младенцев. Ну, никто, понятное дело, не верил. Все смеялись. Ну, потом приказчик отвлекал клиентов, уводил их в другой конец салона, а в это время двое рабочих закрывали гюль ширмой и меняли голову. Ширму убирали, давали знак приказчику, и тот снова вел публику мимо турчанки гюль. Если никто не обращал на фигуру внимания, специальный человек, который следил за всем этим, женщина, говорила испуганно: «Ох, поглядите на гюль!» Ну, тут и начиналось. В общем, весело у них было. И вот все это приказчик Егоров рассказал сенной девке Палашке. Он даже и не думал, что его исполнительность приведет к смертям двух человек. Палашка слово в слово передала это своему полюбовнику, Головне. Вот и составили они план. И все у них получилось. И купца сосвету сжили, да так, что комар нос не подточит. Доктор Викентьев сделал заключение — сердечный приступ. И денежки к рукам прибрали. А если бы они еще догадались руки Пядникова проверить, ой, может быть, и не было бы никакого следствия. Только другое — о загадочной смерти городового Сиволапова. Но кто бы эту смерть связал со смертью Пядникова? Но это ведь не конец истории. Все у них, — начальник сыскной указал обеими руками на притихших Головню и Палашку, — получилось бы. Но тут на беду появился Сиволапов. Вот он-то и увидел, как накануне смерти Пядникова Палашка с Головней прятали в шкафу для уборки эту голову. — Так, Прасковья? — спросил, глядя на сенную девку фон Шпинна. — Не знаю я. — А я знаю именно так. И еще я знаю о том, о чем он не знает. Фома Фомич ткнул пальцем в агента. — Полюбовничек твой, Головня. — О чем это он не знает? — зло по-змеиному прошипела Палашка. — О том, что благоволил к тебе хозяин твой покойный, Пядников. Да и ты ему отвечала взаимностью. Да и как по-другому? Хозяин все-таки. И что устраивали вы с ним по ночам в салоне промеж фигур непотребства, да баловство всякое. Он тебе велел платья разные примерять, да ходить в них перед ним. Сиволапов это все видел, да и Зрякин тоже наблюдал. Но ты-то баба хитрая, дурой только прикидывающаяся. Старалась чуть поодаль от свечи держаться, ну, понимала, что кто-нибудь да подсматривает, м? Но боялась ты не городового со Зрякиным, а вот его, Головню. — Это что, все правда? — сверкая глазами, глянул на Палашку агент. — Правда, — бросила девка и отвернулась от Тимофея. — Так вот, — продолжил начальник сыскной, — на чем я остановился. Городовой вначале ничего не понял. Или понял, но только частично. Ну, когда вы накануне головы примеряли, да потом прятали. Вот. Он и отказался от ночного дежурства, чтобы не попасть под подозрение. Ну, потому что видел в салоне тебя, Тимофей, и знал, что ты из сыскной полиции. И, скорее всего, пришел той ночью к салону уже в гражданском платье. И видел, как Палашка перед приходом туда купца заменила голову турчанки вот на эту. Потом, когда с Пядниковым случился удар, она снова поменяла головы, и она же погасила свечку. А не надо было. Городовой все это видел, восковую голову следующей ночью выкрал, благо знал, где Палашка ее спрятала. В салон пробраться было несложно, я сам туда инкогнито ходил. — А как они, — Кочкин кивнул в сторону Головни и Палашки, — узнали, что голову выкрал Сиволапов? — А, тут уже надо спрашивать у нашего агента. — Ты, Тимофей, как узнал, что вторая голова гюль со следами пальцев находится у Сиволапова? — Ничего я не знаю. — Все напраслино. Вы нас, господин полковник, подложно обвиняете. — Ничего этого мы не делали, — проговорил агент, буйно мотая головой. — Не делали. Все неправда, — стала подпевать ему Палашка. — А, вы тут ни при чем, да? — кивнул Фома Фомич и рассмеялся. Потом, повернувшись к Кочкину, сказал: — А узнал Головня о том, кто у них утащил вторую голову турчанки, в Сомовске, когда они с Бобриковым следили за Сиволаповым и подслушали разговор, где городовой рассказывал Коломятову об отрезанной голове. Правда, становой пристав посчитал это пьяными выдумками. Тогда-то, наверное, и родился у головни план, как пробраться в квартиру Сиволапова. Как следствие запутать, как станового пристава приплести. Но придумывал он всякого. И бабой переодевался, и Коломятова в доходный дом поселил, а потом пустил его по всему Татаяру квартиры менять. А он там, в Сомовском уезде, по деревням мотается, и ни слухом, ни духом. А уж в донесениях о слежке какую фантастику писал, ох, любо-дорого! То Коломятов пошел туда, то Коломятов пошел сюда и Палашку в баню посылал, чтоб совсем нас с толку сбить. Но допустил ты, друг Ситный, — начальник сыскной повернулся к головне, — несколько ошибок. Первое. Тебе не нужно было упоминать ни живодерню, ни парикмахерскую Кулибабы. Ты ж там был. И тебя люди запомнили и рассказали, что человек, похожий на Коломятова, туда не приходил. А вот другой, похожий по описанию на тебя, был. И вторая ошибка заключается в том, что пошел ты на рынок к торговцу воском, и именно к тому самому, что иногда Меркурию Фролч кое-что сообщает. И ты знал об этом. Потому и пошел именно к нему, переодевшись бабой, чтобы торговец рассказал об этом Кочкину. Хотел, наверное, нас совсем запутать. Женщину с улицы Аграфена купальницы чуть под монастырь не подвел, а? Ой. И третья ошибка заключается в том, что ты, лишенце, сукин сын, решил нас с Меркурием Фролчем перехитрить. И вот тут ты, Тимофей, оступился. И случилось это на краю пропасти. И ты в нее свалился, но до дна еще не долетел. Ты еще падаешь. А вот когда дна достигнешь, тогда и расшибешься. — А как головня перетащил на свою сторону Бобрикова? — спросил Кочкин. — Да как? Наверное, денег посулил. А Бобриков еще одного агента привлек, Демидова. Да еще Палашкова. Вот вчетвером и дурили они нам голову. Но Бобриков, я уж про Демидова и не говорю, скорее всего, был не в курсе замыслов. И если бы не жадность и желание быстро обогатиться, то... — А ты ему сколько пообещал? — глянул на головню полковник. — Не понимаю, про что вы? — ответил тот. — О, не понимает. — Ну да ладно. А Бобриков, конечно же, нарушил устав и будет наказан, но он ни при чем. А головня человек хитрый. Когда приперло, решил на него все свалить. — Как это Бобриков ни при чем? Это он Сиволапова убил, это не я! — выкрикнул головня. И так громко и пронзительно, что Палашка от неожиданности втянула голову в плечи и глаза прикрыла. — Ну, это следствие будет разбираться, кто кого убил. Анисим Федорович Сверчков, дай ему бог здоровья, уже, наверное, устал версии строить. — Оголодал! Озлился! Вот сейчас он вас, невинных, как маслы обгрызет и обглодает. Ничего не останется. Но я знаю, что Сиволапова убил ты. Доказательств, правда, мало. Но, думаю, следователь добудет. Чего-чего, а землю носом рыть он умеет. Да и Бобриков, если говорить правду, жидковат для убийства. И он, Бобриков, да и Демидов тоже, будут, вот увидишь, на суде свидетельствовать против тебя и подельниц твоей, Палашки. — А я не виновата, — перебивая фон Шпинна, заявила пришедшая в себя сенная девка и принялась тянуть одеяло на себя. — Я ничегошеньки не знаю. Никакого места потайного не видала. На голову эту вообще в первый раз гляжу. Я ее и в руки бы не взяла, мерзость эткую, все напраслино. — Опять же, повторюсь, специально для тебя, красная девица, во всем этом будет разбираться судебный следователь Сверчков. А наше дело закончилось. И ты нам вообще должна спасибо сказать, да в пояс поклониться, что жива осталась. Хе, ведь головня на самом деле хотела травить тебя. Чтоб все денежки и ценности присвоить, а? Делить всегда плохо, а складывать и умножать хорошо. Вот он и решил сложить твою долю, да свою. Вот. В школе учился, может быть, и не очень хорошо. Однако эту премудрость понял и запомнил. «Да что вы такое говорите? Как же он мог сложить, когда даже не знает, где я деньги прячу?» — возмущенно выпалила Палашка и тем самым выдала себя с потрохами. «Ой, баба дура!» — мелькнула одновременно и в голове чиновника особых поручений и уже бывшего агента Тимофея Головни. «Какие деньги?» — удивленно уставился на нее фон Шпинна. «Мои деньги! Мои! И ничьи больше! Я за них столько претерпела! Столько претерпела!» «Те, что ты украл у купца Пятникова? Никакие они не твои. Их придется вернуть наследнице, Людмиле Ивановне Пятниковой». «Людка ничего не получит! Я их вам не отдам, а вы их не найдете! Я так спрятала, что никто не найдет!» Жарко с придыханием говорила Палашка. Слюна мелкими брызгами летела из ее рта. «Дура ты!» — устало сказал фон Шпинне. «Мы искать ничего не будем. Была охота. Сама все расскажешь. А если нужно будет, то и покажешь. Пугать нас решила. Ой, вы знаете что, завязка-то хомутная. Пуганые, тебя сейчас в съезжую отправят. Посидишь там под замком в халате каторжном, вонючем и липком. День да ночь. Да еще день, еще ночь. Сразу язык развяжется, и станешь ты им без устали болтать, и все ради того, чтобы не угодить на каторгу на долгие, долгие годы. Правда, от каторги тебя это не спасет, но говорить будешь. Для того, чтобы время пребывания вместе страшным и жутком себе сократить. Фома Фомич и чиновник особых поручений, как уже стало доброй традицией после успешно завершенного дела, обедали в трактире Дудина. Меркурий Фролч ел вяло, без аппетита. Он был недоволен и обижен на Фому Фомича. Как оказалось, полковник не поставил его в известность относительно некоторых деталей расследования смерти Пядникова, и Кочкин всем своим видом показывал эту обиду. Начальник сыскной, уплетая за обе щеки владимирскую поджарку, бросал веселые взгляды на своего подчиненного. Когда закончил трапезу, сложил приборы на пустую тарелку и вытер салфеткой губы, сказал: «Ну, не дуйся, не дуйся. — Согласен, поступил с тобой не очень честно, но... ну, ты же меня простишь?» Меркурий Фролч, отложив вилку и нож, сдвинул полупустую тарелку в сторону. Откуда ни возьмись, вынырнул юркий половой, взял пустую тарелку Фомы Фомича и вопросительно уставился на Меркурия. Будет доедать, нет? — Забирай! — махнул рукой Кочкин и, подождав, пока половой уйдет, спросил у начальника сыскной. — И все-таки я не могу понять. Как вы узнали про эту вторую голову? И как ее нашли? Когда я в первый раз посетил салон восковых фигур, то обратил внимание на стоящую там в углу ширму с вышитыми на ней розами. Фома Фомич важно по-барски откинулся на спинку стула, положил салфетку на стол. — И что? — не понял Кочкин. — Гюль, по-турецки роза. И это мне показалось заслуживающим внимания. Я решил, что турчанка как-то связана с этой ширмой, но как — не понимал. Потом, когда я опрашивал Людмилу, домочадцев и прислугу, кто-то из дворовых, ну, как бы в шутку, сказал мне, что ходили слухи, будто бы Пядников прячет деньги в салоне и потому ходит туда ночью и проверяет их сохранность. Вот. Ну и сразу же сам усомнился в этих словах, мол, не дурак же был хозяин, чтобы прятать деньги в салоне. Однако я за это зацепился, еще раз обследовал салон, и, ты не поверишь, Нашел там тайник, а в нем пусто. Сделано очень хорошо, никогда не догадаешься. Однако, если дверцу не прижать, остается щель. Вот по этой щели кто-то и нашел купеческую схоронку. Кто? А? Первое, что приходит в голову — Палашка, — не смог сдержаться от высказывания догадки Меркурий. — Верно. А больше ведь и некому. Она там убирается, полы моет, на коленях лазает. Ей сама судьба велела этот тайник найти. Однако, повторюсь, этот тайник мог показать ей сам Пядников. Но деньги брать не стала, опасалась хозяина. Он ведь на нее на первую и подумает. Стала кумекать, как бы ей купца извести. Думала она не одна, а, как ты уже знаешь, с головней. У них любовь еще прошлогодняя. Но про вторую голову-то как вы догадались? Это я, убей, не понимаю. Тут моей заслуги нет. Когда беседовал с Людмилой, она упоминала приезд приказчика Егорова. Вернее, она сказала, что приезжал человек от Шульца, бывшего хозяина фигур. Но поскольку время было раннее, то прислуга спросонья отправила его в салон к Палашке. Дескать, иди туда, барин еще спит. Да и нужды у него в том, что вы там забыли передать, нету. Я это запомнил до поры до времени, а потом, когда ты ездил в Сомовск, я тоже решил не застаиваться и смотался в соседнюю губернию. Там нашел приказчика Егорова. Вот он мне все и рассказал. Про вторую голову, там, про ширму, про представление. — А где вы голову нашли? Кочкин, восхищенный рассказом Фомы Фомича, уже забыл обиду. — Ну, как я понял, наша преступная парочка голову найти не могла. Потому головня и кружил вокруг Сиволапова. Был у них, по всей видимости, разговор. Ну, Тимофей требовал вернуть голову. Но Сиволапов не поддался, потому и поплатился жизнью. Потом я задался вопросом, а где городовой мог прятать голову Турчанки? Сначала ничего на ум не приходило, но, не знаю почему, вспомнилось мне, как ты обследовал карманы Сиволапова в бане. — И что? Он голову прятал в бане? — Да нет, — отмахнулся фон Шпин, — не в бане. У них в части, у каждого стражника, есть свой деревянный ларь. Они там хранят пожитки. — Все так просто? — не поверил Кочкин. — Да, все так просто. На место Сиволапова после его убийства еще никого не нашли, и потому ларь его не осматривали. Это, кстати, и наше с тобой упущение. Если бы мы вовремя догадались... Ну так вот, я съездил в часть, осмотрел вещи городового, и там, на самом дне, отыскал эту злосчастную голову. Меня она, конечно, не поразила, как тебя. Я ведь знал, что ищу. И вот еще что мне непонятно, — продолжал интересоваться Кочкин, — как Палашка прознала про то, что у купца сердце слабое. — Ой, это тоже несложно. Доктор Викентьев говорил мне, что выписывал Пядникову лекарство. Это к доктору можно явиться хоть ночью, хоть ни свет ни заря, а в аптеку только в урочное время. Поэтому сам купец туда не ходил, чтобы слухи про хвори по городу не пошли. Ну, посылался рецептом кого? Ну, правильно, Палашку. Он ведь выбрал из челяди своей, как он думал, якобы самую глупую, которая ни о чем спрашивать не будет. Да еще и наказал, мол, помалкивать. А она, девка, как казалось, не такая простая и совсем не глупая. Ну, же спросил у аптекаря, что за микстуры такие. Ну, тот ей по простоте душевной рассказал, что сердечные, и что лекарства, мол, сильные. Видать, у того, кому их прописали, совсем все плохо с сердцем. А как же дочь Пядникова Людмила, она разве ничего не знала о тайнике в салоне? — спросил Меркурий. — Не знала. Если бы знала, то наверняка подняла бы шум после пропажи денег. — А как вы, Фома Фомич, узнали о том, что Пядников с Палашкой, ну, в салоне забавам срамным по ночам предавались? — Ну, начальник сыскной вздохнул, взял в руку стакан с компотом, отхлебнул, поставил на место. Доктора Викентьева разбеседовать пришлось. Мне ведь сразу его визит в сыскную показался странным. Доктор, он хоть и выглядит румяно, однако человек циничный. Жалости в нем не на грош, я это знаю. И вдруг такая участливость. Ну, вначале я этому большого значения не придал, а потом, когда дело закрутилось в локон, и понял. Ну, Викентьев мне что-то не договаривает. Вот и решил я с ним поговорить по душам. Он мне все и рассказал. Ну, поначалу, правда, отнекивался, но потом согласился. Ну, а что, Пятников помер. Слово, когда данное купцу, можно и нарушить. Вот и оказалось. Пятникова после смерти жены, по части мужской силы, недомогания начались. Он и обратился к Викентьеву, мол, так и так. Это жениться хочу, а не получается. Вот. Доктор его осмотрел и ничего не нашел, сказал, что все это психическое. Мужская сила — это такое дело, может вернуться, а может и нет. Вот и жил Пятников с такой хворью. С годами свыкся. Ну, а потом, опять же, со слов доктора, поехал наш купец в соседнюю губернию к немцу Шульцу, ну, по своим каменным делам. А у того салон восковых фигур. Вот он и затащил туда Пятникова показать, какие на свете злодеи бывали. И вот в этом салоне Пятников, ну, это он по возвращении в Татаяр рассказал доктору, ощутил прилив силы. Говорил, будто бы одна из фигур, а именно Турчанка Гюль, похожа на его покойную жену. Вот, доктор ему посоветовал еще раз туда съездить. Ну, купец съездил, ну и все. Вот, опять повторилось. Тогда-то он и решил, по совету, опять же, доктора, выкупить у Шульца фигур Турчанки. Но тот ни в какую. Продам, говорит, если купишь все фигуры. Делать нечего, выкупил все. А дело с женщинами никак не наладилось. Никто из них не хотел туда идти. Еще там срамными делами заниматься. Но ведь в другом месте у купца, как и раньше, ничего не выходило. Он уже эту Гюли в спальню к себе ставил. Ну, не получалось. Только в салоне, на полу. Ну, кровать ведь туда не принесешь. Ну, вот и привлек он к этому занятию сенную девку-палашку. Той такая забава оказалась по плечу. Да и посулил, наверное, что-то. Ну, это опять же со слов доктора. А как было на самом деле, мы, наверное, уже не узнаем. Да и нужно ли нам это узнавать? — Бывает же! — восхищенно проговорил Кочкин и тоже отхлебнул из своего стакана мутновато-грушевого компота.